Глава 31. Марьяна. Я выхожу из каморки, гордо расправив плечи, но с каждым отдаляющим меня от Вадима шагом смущаюсь все сильнее. Улыбаюсь встречающимся мне на пути людям, здороваюсь, киваю, и кажется, будто в каждом взгляде ловлю легкую издевку. Они словно говорят: «Мы знаем, чем ты только что занималась, а еще знаем, с кем». Это так волнует, что мне становится душно даже в просторном зале. Пью быстрыми глотками шампанское, схватив бокал с подноса проходящего мимо официанта, и пытаюсь взять себя в руки. Мое тело расслаблено. Я продолжаю переживать подаренный Вадимом оргазм. Мне хорошо. Настроение взлетает вверх. Хочется улыбаться, но нельзя. Я и так выгляжу подозрительно. Собираю волю в кулак и окидываю взглядом группки людей в поисках Миры. Нахожу подругу быстро, взмахиваю ей рукой. Она тоже меня видит и улыбается. Наверное, мне снова кажется, но подруга очень пристально следит за моим приближением. И пусть я давно не девочка, умею держать лицо и управлять эмоциями, если дело не касается Вадима, конечно же. Но самой кажется, что безбожно палюсь. Он готов дать мне еще один шанс. Вспоминаю и закусываю губу, шагая под ритм собственного учащенного дыхания. Какой наглец! А я ведь правда не уверена, что сама готова дать шанс ему. И дело совсем не в его дурацком условии. Какой к черту Стас, если меня так штормит от несносного Вадима? Да и его, очевидно, тоже знатно штормит из-за меня. «Ты меня искала?» — спрашиваю у Миры, оказавшись с ней рядом. Мне очень сложно выносить ее явно заинтересованный пристальный взгляд. Даю себе приказ не краснеть, но получается плохо. «Я?» Мира сначала удивляется, а потом легонько стукает себя по лбу, вспомнив. «Да, точно. Мне показалось, что вы с Вадимом не можете друг друга найти. Вот я и решила вам помочь». Подруга хлопает ресницами, из-под которых на меня смотрят ангельские невинные глазки. Я понимаю, что на нее можно было бы разозлиться, но вместо этого просто качаю головой. «Он сказал тебе, что я отказалась от его услуг?» «Не он. Рома. Сказал, что Вадим ходил очень раздраженным, к нему нельзя было даже обратиться. Он попытался узнать, в чем дело. Оказалось, его бросила одна важная клиентка». Мира вздергивает бровь, явно ожидая от меня ответа, а я фыркаю. В груди становится очень тепло. Он волновался из-за моего отказа от его услуг? Точно не из-за того, что я помешала его плану подставить меня и получить деньги от Кирилла. Червячок сомнения во мне еще живет, но я все больше склоняюсь к тому, что Вадим не стал бы вести двойную игру. «Ой, а вот и он!» Мира смотрит над моим плечом в сторону входа в зал, а я боюсь оглянуться и расплыться в улыбке. Лопатками чувствую, что он меня быстро обнаружил. Судя по тому, что Мира улыбается и кивает, сделал вид, что заинтересовали его совсем не мои лопатки. «Если бы ты спросил моего совета, я бы сказала, что ты погорячилась». Когда подруга возвращается взглядом ко мне и хмурит брови, я почти готова с ней согласиться. Но вместо этого пожимаю плечами. «Обещаю хорошенько подумать. А пока я поеду. Прости, голова что-то разболелась». Мира благополучно отпускает меня под придуманным предлогом. Я вызываю такси сама. Всю дорогу до указанного в приложении адреса улыбаюсь, как дурочка. Даже немного жду, что Вадим мне, к примеру, позвонит. Этого, конечно же, не происходит, но уже на въезде в ЖК, в котором Рома предложил мне пожить, я понимаю, что автоматически перепутала адрес. Приехала не к себе, а на квартиру, ключи от которой все так же зачем-то лежат в сумочке. Ехать дальше нет ни сил, ни желания. Поэтому я поднимаюсь в не свою квартиру. Остаток вечера провожу в ностальгическом настроении и слегка на нервах. Думаю, когда Вадим приедет домой. А еще, как отреагировал бы, узнай, что я снова его соседка. В борьбе с собой решаю, что идеально для меня сегодня будет просто лечь спать. Засыпаю с уверенностью в правильности своего решения. Утром же просыпаюсь от звонка своей ассистентки. «Алло, Марьяна?» Ее голос звучит взволнованно. Я тут же завожусь. Только проблем в цветочном мне не хватало. «Что-то случилось?» «Нет. Нет. Ничего страшного, просто нам привезли долгожданные розы, Джульетту, и нам кажется, она с браком». Я мысленно стану, тут же поднимаясь с кровати. Я помню этот заказ. Его я делала лично на свой страх и риск. Если промахнулась и нам пришло что-то не то, будет ужасно, потому что мы взяли уже несколько заказов на букеты с этими цветами. Я буду через полчаса. Не отпускайте поставщика и не подписывайте акт. Скинув звонок, я быстро привожу себя в порядок, заказываю новое такси, чтобы забежать домой и переодеться, после чего ехать примёхонько в цветочный. В цветочный я приезжаю с небольшим опозданием. После внимательного изучения поставленных нам роз соглашаюсь с выводом девочек. Это брак. Степень моей обиды описать сложно. Организованная поставщиком подстава будет стоить нам дорого. Но репутацией я дорожу сильнее. А значит, позволить облапошить себя и клиентов не могу. Мы остаемся без цветов, которые должны были стать изюминкой каждой второй заказанной у нас на ближайшие даты композиции. Эту проблему придется как-то решать. Мы с девочками занимаемся этим все вместе. Одна из нас дежурит в зале, пока остальные обзванивают других поставщиков. Теплицы и оптовые базы, клиентов, чьи букеты и декоры мы сегодня совершенно точно уже не соберем. Устав от напряжения и объявив обеденный перерыв, я отправляю девочек на ланч, а сама остаюсь дежурить. Вадим, Кирилл, да кто угодно другой могут считать меня принцессой с золотой ложкой во рту и палкой в заднице. Но я никогда не считала, что должна требовать от других то, на что не способна сама. Пусть кулинар из меня не очень, но в цветах я неплохо ориентируюсь. Если придется, букет уж как-то соберу. Прохаживаюсь вдоль вас с моими любимцами, свежими стрелами дельфиниумов и упругими шарами гортензий, когда слышу звон колокольчика над входной дверью. Соблюдая правила, установленные для персонала моего цветочного бутика, оборачиваюсь, уже светясь гостеприимной улыбкой. Но стоит пройти паре секунд, а мне в полной мере осознать, что не ошиблась и не показалась, как сердце чего-то ухает в пятки. В мой цветочный заходит Вадим. Наши взгляды встречаются. Брови мужчины ползут вверх. Он явно не ожидал меня тут увидеть. Я стараюсь сохранить внешнее безразличие, но внутри все неприятно скручивается. Он не мог знать, что я буду здесь. Я сама еще несколько часов назад об этом не знала. Он просто зашел за цветами. Кому-то из своих любовниц. «Какая неожиданная встреча!» Вадим бесстыже проезжается по мне взглядом. Я одновременно смущаюсь, вспоминая вечернее происшествие в кладовке, и злюсь, потому что не хочу из-за него смущаться. Почему я не могу быть всегда такой же уверенной, как он? Странно, что ты приходишь в мой бутик и не ожидаешь увидеть здесь именно меня. Одергиваю руку от цветов и двигаюсь в сторону места консультанта. Жалею, что мои шаги наверняка кажутся Вадиму дерганными. Да, я волнуюсь. А еще ревную. А еще очень сильно жалею, что отпустила всех девочек и теперь не могу уйти в свой кабинет, не узнав, какие цветы Вадим Титов выберет не для меня. Шпилькой в душу загоняется мысль, что за все время наших отношений он не подарил мне ни розочки. Правда, зачем этим заморачиваться, если и без ухаживаний получает все, чего хочет? Умение накручивать себя, несомненно, мой огромный талант. Пока Вадим приближается к высокому столику с каталогами, я успеваю пережить тахикардию, остановку сердца и обрыв души. «Ты вчера рано уехала». Его рука ложится на выкрашенное белым дерево. Я против воли опускаю взгляд и задерживаюсь на длинных, красивых мужских пальцах. Вспоминаю, как он меня ими ласкал. К промежности приливает жар. Он же красит шею и щеки в розовый цвет. Прокашливаюсь, через силу возвращаясь взглядом к лицу посетителя. Повидалась со всеми, с кем хотела. Сделала все, что хотела, наверное. Вадим лениво протягивает слова, расплываясь в покоряющей меня улыбке. Губы сами растягиваются в ответной. Приходится одергивать себя, чтобы остаться серьезной. Он выглядит так, будто не пришел в цветочный к одной любовнице за букетом для второй. А еще... будто не требовал от меня вчера отказаться от Стаса. Ну так, на троечку. Покачиваю рукой, брезгливо морща нос. Пусть думает, что я осталась не совсем довольна. Отчасти это правда. Мне мало быстрого секса в каморке. Я часто вспоминаю, как хорошо проводить с ним ночь напролёт. На троечку, значит. Ну что ж, буду иметь в виду. Имей. В будущем, уверенно, пригодится. Вадим хмыкает. У него на языке наверняка крутится какая-то гадость, но гость сдерживается. Я мечтаю, чтобы звоночек над дверью снова сработал, и в помещение зашли девочки, потому что наедине с Вадимом чувствую себя некомфортно. В отличие от него. Он бесстыже пялится, даже не пытаясь сделать это менее очевидно. Но раз уж мы встретились, давай еще раз обсудим мое предложение. Сейчас я злюсь и волнуюсь. Обсуждать его не готова. Но чтобы не ляпнуть опять сгоряча какую-то гадость, недолго молчу, смотря даже не на Вадима, а на цветы за его спиной. Интересно, за букетом для кого он пришел? Для той, которая явилась к нему утром, или для кого-то другого? Зачем ты соврал мне, что не встречался с Кириллом? Я выгляжу настолько глупой? Первым ответом на мой вопрос становится тяжелый вздох. Вадим опускает голову и недолго смотрит на столешницу. Потом снова на меня. Твой бывший действительно сделал мне очень щедрое предложение. Подставить тебя, получить кучу денег и ноль проблем. И ты согласился? Если сейчас он соврет, я узнаю. Страшно, боюсь ответа, но и неведение мне не поможет. Он думает, что да, а ты... «Прости, крошка, но я не уверена, что тебе хватит актерского мастерства и выдержки, чтобы мне подыграть». Тело вдруг становится легким-легким. Думаю, это потому, что с моих плеч падает гора. Вадим меня не предал и не собирался. Но когда ты была в неведении, подыгрывала отлично. Вадим подмигивает, а я не сдерживаюсь. Тянусь через прилавок и хлопаю его по плечу. Вспоминаю свое отчаяние после того заседания и все равно злюсь на него. Нельзя так жестоко играть на нервах человека, которого уже однажды предали. А что будет, если он раскусит, что ты ведешь двойную игру? Вадим тянется к лицу и задумчиво поглаживает подбородок. Я не к месту вспоминаю, как приятно чувствовать покалывание его щетины на шее, груди, животе. Ах. Ничего особенного. Руки, ноги переломает и успокоится. Титов пожимает плечами и произносит с улыбкой. У меня же челюсть падает от удивления. Я мотаю головой, мысленно обещая себе ни за что на свете не выдать, что я в курсе. Мне слишком дороги его ноги и руки. Но если ты найдешь другого адвоката, с ним Кирилл поступит точно так же. Только, боюсь, он согласится на сделку по-настоящему. Вадим замолкает, явно ожидая моего ответа, но я все равно молчу. Теперь ко всему еще и боюсь, что из-за меня Вадим пострадает физически. Я могу подумать до вечера? Конечно. Он благородно позволяет. Хорошо. Тогда я тебе позвоню. Это все, что ты хотел? Спрашиваю, возвращаясь взглядом к его глазам. Теперь я проведу оставшиеся до вечера часы в раздумьях далеко не о бракованных розах. Есть проблемы посерьезней. Нет, не все. Вадим щурится и подается чуть вперед. Его взгляд сползает по моему лицу вниз. Он смотрит на губы, а я непроизвольно их облизываю. Господи, если он подастся еще вперед и поцелует, я не оттолкну. Уже представляю, как заруюсь пальцами в его волосы и приоткрою рот. Практически чувствую требовательные знакомые толчки языка, но мои сумасшедшие фантазии обрываются в один момент. Собери мне красивый букет для особенного человека, Марьяна. Пожалуйста. Внутри я вскипаю, а внешне, надеюсь, остаюсь безразличной. Сама отдаляюсь от Вадима и прокашливаюсь, чтобы голос не дрогнул. Что за человек? Возраст, статус, повод, предпочтение? Спрашиваю прохладно, смотря прямо в глаза. Во взгляде Вадима мне видятся смешинки и легкая издевка. Это задевает сильнее. Думаешь, я не справлюсь? Очень зря. На самом деле, с актерской игрой у меня довольно неплохо. Сейчас, к примеру, мне дико обидно, но ты об этом не узнаешь. Никогда не думал, что для обычного букета нужно собрать столько информации. Его губы подрагивают. В уголках глаз я замечаю лучики мелких морщинок. Одновременно хочется им любоваться и побыстрее отправить прочь. Я могу всучить ему какой-то безвкусный веник, но вместо этого включаю профессионала. Для обычного столько информации не нужно, но тебе же нужен букет для особенного человека. Для особенного не так уж сложно постараться. Вздергиваю бровь, осаждая. Судя по реакции Вадима, мой ответ ему нравится. Он еще пару секунд смотрит на меня с улыбкой, потом кивает и отталкивается от стойки. Мне нужен букет для женщины. У нее тонкий вкус и вздорный нрав. Угодить ей, честно говоря, сложно, но я надеюсь, у тебя получится. Конечно, у меня получится. Твоя особенная женщина будет в восторге. А я, кажется, с разбитым сердцем. Разворачиваюсь к цветам и начинаю их скептически оглядывать. Наверное, флористам известно лучше других, как тонка черта между экстравагантностью и вульгарностью, нежностью и безликостью, вызовом и оскорблением. В голове одна за другой складывается не меньше 10 шикарных композиций. Но что нужно посеять, Дима, я пока так и не поняла. Поворачиваю к нему голову и на секунду замираю. Меня смущает, что пока я разглядываю цветы, он меня. Делает это лениво и пристально, стоя немного сзади. Мне снова становится неуютно находиться с ним наедине в прохладном помещении. Наверное, именно из-за прохлады у меня по коже бегут мурашки. Иначе в чем может быть причина? Понятия не имею. «Ты знаешь, какие цветы она любит?» Вадим пожимает плечами, даже не пытаясь сделать вид, что не изучает меня. «Понятия не имею», — повторяет слова из моей головы. «Меня это будоражит, чуточку злит». «Ты не очень помогаешь. Я полагаюсь на твой вкус». Закусываю губу. Это звучит как комплимент. Только благодарить за него я не хочу. «Хотя бы бюджет свой определи. Ты же понимаешь, от этого будет зависеть результат». У нее не должно сложиться впечатление, что я на ней сэкономил. Вадим отвечает так, словно наизусть изучил учебник по воспитанию в себе идеального мужчины. Но я душу одновременно зависть к ней и... обиду за себя. Вместо этого фыркаю. «Тогда купи ей сразу цветочный магазин и пусть сама выберет». Бросаю вызов предложением и взглядом. Вадим отвечает на него улыбкой. Какой-то слишком мягкой и обволакивающей. Очень хочется ответить на нее такой же, но я держу оборону. «Сегодня обойдемся букетом. А там посмотрим». Проезжаюсь по нему взглядом, будто говоря. «Все вы, мужики, такие. Обходитесь букетом, а там обычно не наступает». После чего снова поворачиваюсь к цветам. «Возраст и чем занимается? Жена или любовница?» «Господи, это же просто цветы. Неужели это все действительно имеет значение?» Выдергиваю из одной из вас длинную красную розу и показываю ее Вадиму. «Конечно. Например, если ты охмурил статусную бизнесвумен, я предложила бы тебе пройтись по классике. 5 десятков вот таких роз, обвязанных толстой лентой, ее удовлетворят. Потому что если ты притащишь ей корзину с нежнятиной...» Отрываюсь от Вадима и снова пробегаюсь по своим цветам. «К примеру, соберешь что-то слишком воздушное из пиончиков, фрезии и гортензии, она подумает, что ты слишком ванильный». «Нет, мне определенно не нужно, чтобы она считала меня ванильным». «То есть это твоя ровесница или даже постарше?» Оглядываюсь и вижу, что Вадим еле сдерживается, чтобы не рассмеяться. А мне вообще не смешно. Я выясняю, кого буду сегодня вечером ненавидеть. «Помладше. Но слишком ванильно делать не нужно. Что-то среднее. Да и мне казалось, что обычные розы — это пошлость, нет?» Снова фыркаю. «Мужчины никогда и ничего не понимали в цветах и вкусах женщин. С чего вдруг именно на Вадима должна была сойти Божья благодать? Такой же, как все. Ему повезло, что у него есть я. Жене или любовнице? А может быть, маме? Мариан? Что? Прости, но это тоже важно. Знаешь, сколько раз мои девочки собирали сразу 2 букета — один — залог хорошего минета, второй — залог прощения жены за то, что этот минет имел место». На самом деле в груди жжется. Я ненавижу измены и изменщиков, но сейчас хочу создать видимость легкости. Вадиму это, кажется, не нравится. Он хмурится. В моем случае либо жена, либо любовница, но она ни то, ни то. Хм, интересно. То есть ты хочешь, чтобы она ею стала? Взгляд Вадима становится серьезным. Я почему-то даже замираю, продолжая смотреть на него через плечо. Жду ответа с замершим сердцем. Посмотрим. Но тот самый ответ ничего не проясняет. Собери букет, который любая мечтала бы увидеть вечером под своей дверью. Молчу и обдумываю. Тяжело вздыхаю, отправляя назад розу. Сложная задачка. Даже врать не приходится. Действительно сложная. Но ты с ней справишься, я в тебя верю. И пусть эту похвалу можно было бы пропустить мимо ушей, она меня почему-то греет и мотивирует. Я одну за другой тяну веточки и стебельки. Щепетильно выбираю каждый цветок, цвет коробки, ленты, обрезаю, компоную, отхожу и разглядываю. Тратить на рядовой заказ столько времени и сил неразумно, но я трачу. Удивительно, но увлекаюсь настолько, что и сама влюбляюсь в букет до невозможности. Мне жалко его отдавать. Больно от мысли, что Вадим сделает какую-то женщину счастливой моим творением. Но я стараюсь этого не показывать. Когда я заканчиваю, он тоже осматривает результат, но особого восторга не выказывает. Что с него взять? Мужчина. Устроит? Он кивает и тянется к плотной ленте. Оттягивает ее пальцами, потом отпускает. Она хлопается о бок коробки. А Вадим поднимает взгляд на меня. Ты бы такому порадовалась? На самом деле, да. Но прежде чем я отвечаю, у меня успевает облиться кровью сердце. Даже горло сжимается. Только своего расстройства я не выкажу. Снова прокашливаюсь и отвечаю притворно легкое. О да, я бы очень порадовалась. Отлично. Тогда забираю. Сколько с меня? Деньги с Вадима я брать не хочу. Стараюсь съехать на то, что этот букет он может засчитать в стоимость своей работы, которую я обязательно оплачу. Но он настаивает. Платит наличными, которые жгут пальцы. Я провожаю его взглядом и опускаюсь на кресло. Чувствую себя бессильной. На душе слишком ядерный коктейль. Ревность, влюбленность, страх. Сомнение. Я не хочу, чтобы он таскал цветы другой. Но что я могу предложить ему взамен? Или все же что-то могу? Не знаю. Запуталась. Голова идет кругом от всего, что происходит в моей жизни. Вернувшиеся в цветочные девочки застают меня в не лучшем состоянии. Теперь уже они пытаются вытолкать меня проветриться, но мне лучше снова забить мысли работой. Весь день я провожу среди цветов. Посвящаю его звонкам, обслуживанию других клиентов, разговорам с сотрудницами, но выбросить Вадима из головы не удается. Заказывая такси домой, продолжаю представлять ту, для которой собрала, наверное, лучший в мире букет. Придумываю дурацкий предлог для звонка. Например, попросить Вадима его сфотографировать, чтобы мы могли разместить на сайте и в каталоге. Но так и не набираю. Господи, это унизительно. Чувствую себя самой большой неудачницей в мире. Потому что стоит мне зайти в холл своего парадного, охранник встречает меня радостным сообщением, что лифты не работают. Поэтому на свой верхний этаж я плетусь по лестнице. Усталость вперемешку с обидой напрочь убивают настроение. Идя по длинному коридору в сторону поворота к своей двери, я думаю о том, что, попав домой, просто разрыдаюсь. Надеюсь, Лея даст мне возможность поплакать из жалости к себе хотя бы 10 минуточек. Но и усталость, и обиду разом как рукой снимает. Стоит мне повернуться к двери и замереть на месте. На плитчатом полу у входа в мою квартиру стоит корзина с цветами. На глаза наворачиваются слезы, но я все равно слишком хорошо помню каждый элемент этой композиции. Мне не нужно ее разглядывать. Подхожу и опускаюсь на корточки, веду пальцами по лепесткам, улыбаюсь, смахиваю щеки влагу, ругая себя за излишнюю сентиментальность. Надеюсь, Вадим хотя бы не сторожит где-то поблизости, а то подумает, что я мыслями об этом букете и его адресата весь день себя изводила. Хочу обнять цветы и зарыться в них лицом. Со мной не было такого со времен первой влюбленности. Черт, как же сильно я втюрилась! Подушечку указательного пальца колет острый кончик открытки. Я тяну ее на себя и открываю. Мне обещали, что этот букет покорит сердце особенной девушки. Если он тебе не нравится, я дам контакт человека, который его собирал. Отрываюсь от текста и смеюсь. Какой же он дурак! В груди снова жжется, но приятно. Сердце особенной девушки. Особенной. Мое. Мы начали не очень, Марьяна. Продолжали тоже так себе, но, мне кажется, можем попытаться еще разок. Я жду твоего звонка относительно дела. А еще я хочу пригласить тебя на свидание. Что скажешь? Скажу, что позвонить тебе сейчас ни за что не рискну. Ты подумаешь, что я сентиментальная истеричка. Достаю из сумочки телефон. Открываю переписку с Вадимом, в которой у нас давно тишина. Печатаю то и дело, немного хмурясь, чтобы вылавливать опечатки, а то даже пальцы подрагивают. Я буду благодарна, если ты снова вступишь в дело. Отправляю, он тут же читает. Отвечать не спешит, но из чата не уходит. Я понимаю, почему. Он ждет. Кажется, для нас двоих есть кое-что важнее. Набрав в грудь воздух так, как будто собираюсь произнести это вслух, я снова стучу по экрану. Я очень хочу попробовать с тобой еще разок. Я скучала. Отправляю, пока не передумала. Он снова читает сразу. Пути назад уже нет, но, как ни странно, это не пугает. Я улыбаюсь, точно знаю, что где-то там точно так же улыбается Вадим. Откладываю телефон на пол и снова тянусь к цветам.